Член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Каиндер и зампредседателя ЦК партии Чрёнчхэ посетил выставку, где экспонированы научные достижения, созданные молодыми ударными отрядами на основе принципа «собственные крепкие силы превыше всего». Чрёнчхэ поблагодарил молодых ударников за то, что они создают героический миф эпохи Малима под знаменем «собственные крепкие силы превыше всего». Он призвал юношей и девушек еще сильнее зажечь пламя увеличения удельного веса отечественной продукции.